Еще больше они смущались, когда Рангу по тайному сигналу Хайни покидал свой якобы ресторанный столик и мочился в углу, а Хайни тем временем изображал смятенного официанта. Но из духа солидарности, который существует между религиозными людьми, как он существует между ничтожествами и мошенниками, они признавали Ганну благостным авторитетом, а потому смеялись вместе с ней и вдохновляли ее на новые словесные эскапады. Для них она приберегала лучшее. «Ну-ка, скажите мне, кто в Библии прародитель всех невежд?» «Да знаете вы!» «Сто раз читали об этом. Сдаетесь? Тогда слушайте меня. Родил Ной Хама». «Что, вам такое в голову не приходило, нет?» «Не приходило. Это Бытие. Глава 5, стих 32». Когда появлялась одна из таких парочек явно не от мира сего, Ганна с радостью выделяла их из толпы и предъявляла остальным как людей, наделенных уникальным чувством юмора. «А, я вас вижу!» — принималась кричать она. «Мы снова в райском саду. Только беды тут жди не от яблочка на дереве, а от этой парочки на земле». Она указывала на них, а они краснели, смеялись, благодарные за то, что им приписали греховные наклонности, тогда как у них и в мыслях ничего подобного не было. За все это Ганна платила высокую цену. После большого субботнего представления она, исчерпав весь свой запас библейских загадок, была как выжатый лимон, и даже на ритуальное омовение сил у нее не оставалось. Но потела она так, что весь шатер мог пропахнуть мокрым кукурузным крахмалом от ее влажного тела, словно огромным детским пудингом, и мытье становилось необходимостью, поскольку в противном случае не миновать было бы раздражение кожи. Ее поведение в таких ситуациях бесило Виллара до безумия. Он стоял около Абдулы, и я слышал, как он ругается. Однообразно, но все злобней и злобней. Хуже всего было то, что в случае маломальского успеха она ни за что не желала останавливаться. И даже когда зрители переходили к Абдуле, продолжала на менее высоких тонах, обращаясь к немногим задержавшимся около нее в надежде услышать новые примеры библейского юмора. Во время последней смены Виллар обычно позволял троим, а не одному, как на остальных представлениях, зрителям, играть с Абдулой и хотел, чтобы их никто не отвлекал. Он ненавидел Ганну, а я, наблюдая, так сказать, с главенствующей высоты, быстро пришел к заключению, что и Ганна его ненавидит. Южное Онтарио в те времена изобиловало местечками, где религиозные молодые люди были отнюдь не в диковинку, и Ганна в таких городках не ограничивала себя краткой речью, в которой прощалась со зрителями до следующего года. Она просила их спеть вместе с нею прощальный гимн. «Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи!» — начинала она своим тонким пронзительным голосом на одной ноте, словно скрипичная струна, которую заставила звучать неумелая рука. «Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи» — начало известной церковной песни, созданной в 1880 году. Слова Ранклина, музыка Гоумера. И неизменно находились такие, кто начинал ей подпевать. Из религиозного рвения или просто из любви к пению. Одного куплета всегда оказывалось недостаточно. Тут в дело, как можно решительнее вмешивался Чарли, «А теперь, дамы и господа, прошу любить и жаловать». Наш маг и кудесник мсье Виллар, его игральный автомат Абдулла, которых уже в этом сезоне ждет нью-йоркский Палас. Но Ганна лишь еще сильнее надрывала глотку, а затем замедляла темп, и тогда почти все в шатре начинали ей подвывать. «Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи! Стяг любви над головой высоко держите! Смерти призрак от себя прочь гоните! Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи!» А потом припев, все в один голос. Это был гимн ненависти. И Виллар отвечал на него такой ненавистью, какую мне редко доводилось видеть. Что до меня, то я был всего лишь ребенком и имел ограниченный опыт ненависти. Но насколько это было возможно, и со всей доступной мне силой духа я ненавидел их обоих. Ненависть и горечь становились моими родными стихиями. Айзенгрим превосходно чувствовал, когда и где нужно ставить точку. И в этом месте своего рассказа он поднялся, чтобы отправиться спать. Мы тоже поднялись, и он торжественно обошел всех, пожимая нам руки на европейский манер. Линд и Кингховен.